Часом раньше Ефиму позвонил домой один из его полезных человечков с Арсенальной улицы. Из женского изолятора, в который несколько дней назад поместили до суда Марину Мухину. Прошение о подписке о невыезде или освобождении под залог и даже о домашнем аресте суд отклонил, и Марина отправилась в СИЗО. Незлопамятная Белла, простив Мухиной ее выпады насчет Чавеллы и цыганятины при прошлой встрече, съездила со списком в квартиру Мухиной в магазин и привезла заключенной все необходимое. Марина досадовала, что ее привычное средство для ухода персонал не принял, и приходится пользоваться всяким дешманом, а белье отстойное, как у колхозницы. Но, скрипя сердце, вынуждена была признать, что, если обстоятельства вынуждают, придется смириться. «У меня косметы из элитного бутика», — подчеркнула она. «Их тут наверняка живо сдят», — капризно сказала она. «Ай, вообще без всего останусь, ладно, потерплю трешняк». А сегодня Ефиму сообщили, что Марина утром в камере хватилась зубной пасты, увидела свой тюбик в руках у одной из соседок и принялась выяснять отношения с девушкой, как всегда, сварливо и на повышенных тонах. Девушка тоже за словом в карман не полезла, довольно быстро ссора переросла в драку. И когда в камеру вбежали сотрудницы СИЗО, начав усмирять бушующих девиц, Марина в запале с воплем «Отвали нахрен!» с размаху ударила одну из надзирательниц кулаком по лицу. Итог. Синяки, царапины у Марины и ее визави, Мухина в карцере, а надзирательница в медчасти, где у нее зафиксировали травмы. Рассеченную скулу, два зашатавшихся зуба, гематому в области правого глаза и сотрясение мозга. При падении женщина ударилась о чью-то койку. Пострадавшая тут же написала заявление на Мухину, обвинив ту в причинении увечий. Ближайшие две недели Марине предстояло провести в карцере. Усилия Ефима и Беллы, пытающихся смягчить участь подзащитной, были тщетны, и перед Мариной замаячила безрадостная перспектива еще одного уголовного дела и, как следствие, ужесточения наказания в перспективе. «Сами видите», — сказал Когану и Измайловой один из руководящих чиновников изолятора, с которым они беседовали об инциденте. «О каком залоге, о какой смене меры пресечения может идти речь, если человек настолько не владеет собой? Уже загремело подследствие за свою привычку давать слишком много воли эмоциям. И здесь остановиться не может. Вы понимаете, что она фактически искалечила нашего сотрудника? И кто ее такую психованную до суда выпустит?» Удалось добиться разрешения на короткое свидание с Мухиной. Доставленная из карцера девушка кипела от ярости, и Ефиму пришлось долго направлять разговор в нужное русло, чтобы услышать связный рассказ о том, что случилось, а не эмоциональный монолог и ругательство. Наконец, ему удалось погасить кипящий гнев Марины. Мухина поведала ему о том, что эта овца зачуханная хватала ее вещи, то пасту, то мыло, то предметы женской гигиены уже не в первый раз. «Своего нет, передать некому, заказать в СИН-магазе не может, нищебродка бесштанная. Так повадилась тырить. Наверное, она же у других и продукты из тумбочек втихаря хватала. Сиги. Женщины говорили, что у них то конфеты, то печенье пропадает понемногу. Но все равно же неприятно, когда твою еду кто-то своими граблями лапает». До поры воришке везло, но сегодня Марина ее застукала с поличным, когда та на цыпочках до подъема вытащила из ее тумбочки зубную пасту. Соседка отреагировала агрессивно, первая начала оскорблять Марину. «Знаете, как она меня обзывала? Я что, утереться и стерпеть должна?» «Сказала, губы мне расшибет, а знаете, сколько мне липофилинг стоил?» «Я в лучшей клинике хилопластику делала, а не в убогом сарае для бомжей». Ефим еле сдержал смех, представив себе маргиналов с увеличенными по моде губами. Сделав вид, будто хотел чихнуть, он спросил, что было дальше. «Она первая на меня полезла, пихаться начала, но я ей в ответ и вломила, а эта сзади подлетела. У меня глаз на спине нет, я ее локтем задела, она упала и давай орать, что ее прям хулиганы зрения лишают. Как в том фильме про джентльменов. Я ей только по лбу угодила и то вскользь, не знаю, где на всю рожу расквасила, как мне потом сказали. И этой овце, которая воровала, ничего не было, а мне карцер». Кипятилась Марина. «Что за нафиг вообще? Говорят, будто это я драку начала. Камер у них, что ли, нет? Блин, поневоле взглаз поверишь. После того, как этот дедуган на меня ведро вылил, так и пошло одно говно на голову валится». Охранница Роза Скамейкина из медчасти, где ей оказали помощь, отправилась домой с больничным листом. Когда Ефим позвонил ей по телефону, женщина отказалась от встречи. «На лице живого места нет», — сказала она. Можно на огород ставить, все вороны разлетятся. И чувствую себя хреново, тошнит, голова болит, лежу пластом». И бросила трубку, картинно простонав на прощание. Соседками Мухиной Ефиму и Белле тоже не дали пообщаться. А руководство изолятора было решительно настроено строго покарать нарушительницу дисциплины. «У нас тут не пятизвездный отель, где персонал вынужден хамство клиентов терпеть. Если каждый начнет бузить и бить сотрудников, что из этого выйдет? Надо показательно покарать хотя бы одну хулиганку, может, другим неповадно будет. Расстроенные чувства, все, кто у нас находится в расстроенных чувствах. Понимаем, не курорт, конечно, никто не рад сюда заехать. Да и кто ей виноват, пеняла бы на себя, а не искала виноватых вокруг». «А вы ее до суда уже осудили?» Не удержалась Белла. «У вас ведь не колония, куда уже с приговором заезжают, а следственный изолятор, место предварительного заключения. Так что не спешите ли вы с вердиктом?» «С вердиктом сами разбирайтесь, это по вашей части. А у нас своя работа, и мы ее выполняем». Из СИЗО Ефим и Белла вышли уже под вечер. «Ну, баренде он мутер воз дигенем из ДОС». Грубое ругательство на идиш. С чувством воскликнул Ефим, пнув колесо своего кадиллака, весь день протасковавшего у ограды СИЗО. «Да, каваси, перда! Короро, короро!» «Да это полный бред, черт возьми, перевод цыганского». Также эмоционально выпалила Белла, пиная другое колесо. «Псил дем ме вон!» Они посмотрели друг на друга, все еще сопя от рвущегося наружу гнева, и рассмеялись. «Классно мы, наверное, смотримся», — сказала Белла. «Стоим посреди арсеналки, калашматим ногами машину и орем непонятно что». «Ну, хорошо, что непонятно», — ответил Ефим. «Белка, стыд тебе и позор из родного языка своей бабушки по отцовской линии. Ты лучше всего выучила то, что в приличном обществе не говорят». «Ой, а сам-то?» — парировала жена. «Ты, по-моему, на языках своих предков только ругаешься». «Эс из мишуге». «С ума сойти, перевод сидишь», — воскликнул Ефим, открывая машину. «Ой, теперь еще и эту проблему надо разруливать, а то даже если мы докажем, что Мухина не убивала Гольдман, за избиение сотрудницы изолятора при исполнении ее точно укатают. Прошу, сеньора, экипаж подан». «Ой, такое ощущение, словно кто-то целенаправленно хочет, чтобы Мухину отправили в колонию». Белла пристегнула ремень безопасности. «Хоть за что-то, но отправили. И мы имеем дело с чьей-то умелой инсценировкой». «Умная ты моя жонка!» — воскликнул Коган, садясь за руль. «И как я сам не допетрил!» Хакер, не раз помогавший юристам Когана, снова справился со своей задачей быстро и успешно. Он нашел много удаленной информации о трагедии на Лиговском проспекте в июле 2018 года. Два парня и три девушки весело проводили время в загородном доме одного из них. Родители парня, дипломатические работники, часто уезжали в заграничные командировки, и сын чувствовал себя в опустевшем особняке полновластным хозяином. В разгар веселья хозяин Артур В. пожелал прокатить своих гостей на одной из отцовских машин внедорожнике «Кадиллак Эскалада». Три девушки и приятель одной из них согласились прокатиться, и «Эскалада» направился к городу. Удивительно, но подвыпивший 18-летний парень без приключений добрался до московских ворот и свернул на Лиговский проспект. Постовые не останавливали машину, видя на ней очень солидные номера из закрытой базы особой категории «элитные». На Лиговском проспекте сидящая рядом с водителем 17-летняя девушка, на которую он рассчитывал произвести впечатление, Софья Г., потребовала, чтобы парень уступил ей руль. «Дай я поведу», — уговаривала она. «Реально, на минуточку дай, ну на пять, спорим, у меня получится». Артур не решался пустить Соню за руль любимого отцовского автомобиля. Автошколу Сонечка посещала на тот момент всего полмесяца. И доверить ей «Эскалада» было рискованно. Если девчонка поцарапает или стукнет машину в скелеты, больше в жизни не оставят его дома одного и вообще башку ему оторвут. «Права получи, тогда и водить будешь. Твой папантер тебе любую тачку купит», — отвечал он. Своенравная Сонечка, привыкшая получать все, что пожелает сразу и без отговорок, обозвала Артура жлобом и начала толкать его в бок, махать рукой перед лицом парня, а потом принялась спихивать его с сиденья и хватать руль. «Дура, угомонись, мы же ща влупимся в кого-нибудь!» — заорал В, пытаясь оттолкнуть Соню и заставить ее убрать руки с баранки. «Дай порулить, тогда угомонюсь!» — хихикала тоже изрядно захмелевшая барышня, После выпитых коктейлей еще более бесшабашная и настырная. «Красный свет!» – отчаянно заорала с заднего сиденья самая младшая из пассажирок. 16-летняя Рита Н. Но было уже поздно. Эскалада вылетел на пешеходный переход, раздался глухой удар. Матерясь, на чем свет стоит, Артур грубо сбросил Соню на пол возле приборной доски, вывернул руль и утопил педаль газа в пол. «Пипец, мы, кажется, чела сбили!» – пропищала 17-летняя Ира С. «Тем более надо сваливать, пока пехи не расчухали!» – панически заорал ее кавалер и ровесник Анатолий О. Но юные гуляки не учли, что на переходе работают веб-камеры. На них попали эскалада с номерами и возня Артура и Сонечки на переднем сиденье. Конечно, номерные знаки внедорожника внушали уважение постовым. Но даже VIP-машину будут искать, если она собьет пешехода, проехав на запретный сигнал светофора и не остановится. Вернувшись домой, Артур, Соня, Рита, Ира и Толя присоединились к продолжающейся гулянке и часа через два уже даже расслабились и не вспоминали о случившемся на Лиговском проспекте. И тут в ворота позвонили полицейские. Все пятеро были задержаны. Но уже через два дня суд избрал им в качестве меры пресечения домашний арест, и тусовщиков разобрали их состоятельные и сановные родители. Потом стало известно, что в крови погибшего обнаружен алкоголь, и установлено, что мужчина переходил проспект в неположенном месте. Тело лежало в нескольких метрах от пешеходного перехода. Возражение о том, что Николай, по словам людей, давно его знавших, не употреблял спиртное, а тело просто отбросило сильным ударом, не были учтены. Пятерым подросткам вынесли приговор по статье «Причинение смерти по неосторожности» от года до трех лет условно. Буря негодования в интернете вокруг мажоров, снова оставшихся безнаказанными, захлебнулась в ответной атаке хорошо организованной группы оппонентов. «Бедных детей растерзать готовы только за то, что они ехали на эскалада. Сами неудачники, чужому успеху завидуете. Нечего было этому дедугану напиваться и лезть на дорогу. Из-за него дети такой стресс пережили, да кто вы такие, чтобы их осуждать, да вы сами». Да, родители приложили немало усилий, чтобы оградить своих отпрысков от любых возможных последствий по всем фронтам, подумала Наташа. «Мне кажется, что эта группа троллей по чьей-то указке выступала. Уж очень слаженно и организованно они громили всех, кто посмел возмутиться. Совсем мажоры обнаглели. Он, как общественное мнение, шикали. Не говоря уже о том, что на суде зачитали характеристики этих пятерых. Прямо образцово-показательные дети, отличники, воспитанные. Хоть в Букингемский дворец на прием отправляй. Умные книги читают, рисуют, музицируют, языки изучают». Прямо как загадочная девочка Элиса, которая пела группа «Конец фильма». А Николая Д. выставили горьким пьяницей. И даже справку из его медкарты об индивидуальной непереносимости алкоголя на суде не подняли. И даже директор школы дал показания, что давно хотел уволить повара, регулярно приходящего на работу с похмелья, чтобы не дышал перегаром детям в компот. Вот только 15 грамот как-то плохо вяжутся с образом пропившего мозги ханурика. Она переписала на листок в столбик имена пятерых юнцов из эскалада. Артур В. – водитель, Софья Г. сидела рядом с ним, затеяла возню, желая порулить внедорожником. Из-за этого и произошла трагедия на пешеходном переходе. Рита Н., Ира С., Анатолий О. – пассажиры с заднего сиденья. Знать бы, кто из них кто, полные фамилии хакер найти не смог. «Тоже умелый человек чистил», — признал он. «Уж извините, я и это еле вытянул». И фамилия погибшего Николая Д. тоже в интернете не нашлась. Наташа перечитала первые две строчки. «Софья Г., 17 лет». Своенравная девица, привыкшая получать все, что захочет, неприемлющая отказа. В 2018 году ей было 17 лет, значит, сейчас 23 года. «Как Соня Гольдман, Софья Г.». «Не она ли это?» «Да, похоже, не зря я ездила в бывший клуб Свиридовых и рылась в пыльных комнатах».